Ноб подошел к стойке, за которой стоял ухоженного вида гоблин. Это было необычно по британским меркам. «Слушаю», — скрежетающим голосом спросил он, перестав натирать пивную кружку. «Не молоды ли вы для нашего заведения, а, юноша?» Тиа смутился. «Мне назначена встреча с мистером Агденом», — проговорил он, чувствуя, как щеки краснеют. «А, прошу прощения», — гоблин тут же сделался подобострастным. «Поднимайтесь по лестнице, первая дверь направо, уборная в конце коридора». Нот кивнул и пошел по ступеням наверх. Едва он прошел один пролет, его взору открылась совершенно иного облика обстановка. Убранство было непоказательно роскошным, но всей своей строгостью подчеркивало лаконичный статус того, что клиенты этой части заведения были уважаемыми людьми. Он постучал в двери, не дождавшись ответа, толкнул ее, тут же оказавшись в помещении на пятерых гостей. У места в торце стола стояла табличка, гласившая «ТМ, Нот». Остальные четыре места табличек не имели. Тиани смело отодвинул стул и бросил взгляд на настенные часы. Они показывали 7:45, на 20 минут ему и назначал Агден. Не успел он сесть, как с негромкими хлопками стали в помещении появляться маги. В глазах слегка зарябило от обилия защитных чар и магических амулетов, которыми были обвешаны 4 его нынешних визави. Двоих он уже знал, это были мистер Тюбер и лорд Агден, а двое других были ему незнакомы. «Теодор, прошу прощения, что не я пригласил вас на эту встречу». Мартин Тюбер был не на шутку взъерошен, каждую секунду осматривался на своих коллег, даже пожимая, тряся, руку юноши. Ему почему-то вспомнилось, как Шизоглаз поприветствовал его при встрече, где они там встречались. «Неважно, мистер Тюбер, кто встретился со мной у камина в гостиной в день, когда мы с вами познакомились?» Тихо спросил Тиа. В глазах Тюбера промелькнул испуг. «Это был воспитанник моей жены, кажется, его звали Джим, а почему вы спрашиваете, Теодор?» Окончание фразы он произнес истеричным тоном. «Мартин, успокойся», его отодвинул монументальный мужчина с окладистой бородой. «Джастин Нимбус», представился он. «Вы могли слышать о моих метлах», он усмехнулся. «Это, мой партнер», представил он последнего неназванного, худого невысокого мужчину с тростью, набалдашник которой украшала фигурка осы. «Энтони Карамиди, руководитель британской лиги Квиддича. Ну же, друзья, оставьте нашего гостя в покое», с показной улыбкой вмешался Агден, уже севший за стол и изучавший меню. «Прошу, Теодор, давайте насладимся ужином, прежде чем перейти к делам. Рекомендую филе ягненка с овощами. Не совсем по-британски, но очень вкусно». Через несколько минут они приступили к трапезе. Мужчины обзавелись бокалами с красным вином вдобавок к своим блюдам, у каждого своим, а Теодор, чувствуя себя не в своей тарелке, пил горячий чай с вересковым медом. Нимбус, ирландец, судя по лицу, удостоил его уважительным кивком за вересковый мед. Блюдо, которое советовал Агден, и правда было вкусным. Грибной соус как нельзя кстати подходил к такому сочетанию, и Нот, с трудом соблюдая все те правила, которые в него в детстве вдалбливала мисс Склеруатер, а прошлым летом вспомнила леди-бабушка, насладился им сполна. Наконец, когда, практически одновременно, можно подумать, что они подгадывали под него, тарелки у всех опустили, Нимбус достал магдловскую сигару из внутреннего кармана своего сюртука и, обрезав заклинанием, поджег и втянул в себя дым. Тюбер, сидевший напротив, последовал его примеру и набил свою трубку травой. «О, это ваши хваленые индейцы передали», — оживился Агден. Мужчины завели беседу о пустяках, будто бы не обращая внимания на Теодора. Тюбер признался, что индейская трава, выращенная с перегнанным соком бубонтюберов, нравится ему гораздо меньше табака, но успокаивает гораздо лучше. Нимбус посетовал, что культуры полетов у аборигенов Северной Америки нет, а ацтеки и инки просто запрещают метлы как противоестественные, и это маги. Средство передвижения. Карамиди заметил, что и в Британии скоро перестанут летать на метлах, если мы снова скатимся в зиму 79-го. Не так ли, мистер Нот? 4 пары глаз скрестились на Теодоре, который подавил мучительное желание поправить свой галстук. Сегодня он был в рубашке и жилетке под приталенный по-американски пиджак, но галстук бабушка посоветовала ему не надевать, потому что он тогда выглядел как еще больший школьник. «Разумеется, мистер Карамиди», — медленно ответил Теодор, — «в интересах всех родителей Британии этого не допустить. Если новый министр будет достаточно бдителен, то наверняка ситуацию удастся удержать. Вы думаете так потому, что вы школьник?» — «Простите за откровенность», — ударил в отчаянии кулаком по столу Агдин, потерявший всякое радушие. Он выглядел злым и отчаянным. «Скримджера выбрали сегодня, но едва ли он сможет что-то сделать с вы знаете кем. Он не его отец, а его любовница не Эдгар, чтобы навести порядок. Время утекает, как песок. Не жалуйся, Генри», — одернул его Карамиди. «Твое пойло будут пить идиоты-затворники из клана Монтегю, запершись в своих манорах. У моего виска палочки 12 команд британской лиги, которые теряют сотни тысяч галлеонов. Игроки бегут, а этим летом я вообще не уверен, что мы сможем сыграть матчи. Это вам только кажется, Теодор», — встрял Нимбус, — «что из Авроров выходят хорошие министры. Даже из Крауча бы не вышел хороший министр, потому что, я вас уверяю, сейчас мы станем свидетелями того, как Скримджер станет неугодным всем. Обыски, облавы, вмешательство в тонкие отношения уважаемых людей. Боюсь, что все, кто замешан в контрабанде, убегут на континент или в бывшие колонии», — с жаром подхватил Карамиди. «Убегут не одни, а с семьями, с детьми. В следующем году в Хогвартс пойдут только те, кому нечего терять. Нет в Британии тех, кто бы не боялся действительно развязанных рук Аврората. И самое страшное», — добавил Агдин, — «это то, что Руфус решит распылить силы по всей преступности. Представьте себе, сколько примкнет к вы знаете кому, если Аврорат начнет облавы по злачным местам и закоулкам. Егеря, городские банды, диаспоры чужеземцев из колоний. Не потому, что они за идеей темного лорда, нет таких идей у него, за которым могут идти люди, если они не фанатики, а потому, что они против министра». Нот почувствовал, что эта тирада раздавила его и морально прижала к полу. Все четверо мужчин были уважаемыми в обществе людьми, но их слова показывали, какое отчаяние они испытывали или пытались показать. Последняя мысль привела Нотта в чувство. Что же нужно было им от него? «Первые маги покинули Британию еще после слов Дамблдора в прошлом июне», — заметил он. «Сейчас, когда он вернулся полноценно, все, у кого есть чувство самосохранения, убегут», — фыркнул Нимбус. «Моя семья уже в нижних провинциях. И, поверьте, чем дальше мы будем страдать от войны, тем меньше магов вернется». «В прошлый раз вернулись», — возразил Теодор, чувствуя, что этот тезис достаточно шаткий. «Впрочем», — добавил он, не дожидаясь ответа, — «действительно, ситуация сложилась опасной. Но вы ведь пригласили меня не просто для того, чтобы поделиться своими горестями. Сомневаюсь, что 16-летний мальчишка для этого подходящая идея». Мужчины рассмеялись, не скрывая улыбок. Нимбус выпустил клуб дыма от сигары, Агдин нагладил бороду. Напряженная атмосфера, вызванная предыдущими словами, чуть спала. «Видите ли, Теодор», — произнес Генри Агдин, — «тогда, 15 лет назад, все закончилось одним днем. Ужас и террор, которые длились 5 лет, шли на спад уже второй год, и тот, кто вернулся, был на пороге поражения. Его сторонников ненавидели слишком многие, слишком многим он перешел дорогу, и даже его ближайшие слуги убеждали его снизить активность. Конфедерация во главе с тогдашним президентом, герцогом Андорры, готова была вмешаться. Сейчас же мы все видели, кто вживую, кто в воспоминаниях, что вернулся не человек. С человеком можно было бы не договориться, но обозначить красные линии. С тем, кто пришел ему на смену сейчас, закончил за него Нимбус, договориться нельзя. Он не знает милосердия и не станет никого слушать, пока с ним не покончит. Да, пока с ним не покончит, кивнул лорд Агдин. Дамблдору это станет в множество пролитой крови, но когда-нибудь это закончится. И мы окажемся на пороге новой войны, если не начнем действовать сейчас. Поэтому мы с вами здесь, Теодор. По спине юноши пробежали мурашки, а руки вдруг стали влажными от пота. Он почувствовал, как сердце бьется чаще. «Я предложил моим коллегам, членам нашего дельфийского клуба», — криво улыбнулся Тюбер с трубкой в зубах, ходивший ходуном от его тряски, — «примериться к вам. И всем эта мысль понравилась. Примериться ко мне, вы выглядите как человек, который может стать лидером примирения, когда все это кончится», — кивнул серьезно мистер Карамиди. «Каждый из нас наводил справки. Вы не враждуете ни с одной партией, если судить по событиям в школе. В вашем кругу есть дети из радикалов, старых семей, сторонников Дамблдора, а те, кто присягнул Монтегю, Фауле, Олафсонам и Гриффитам, строчат в свои семьи о том, как тяжело пробиться в ваш круг. Ваш отец оставил вам прекрасное политическое наследие, благодаря которому вас возьмет на заметку скримджер и заставит пострадать, а те, кто примкнули к вы понимаете чьим силам, будут уважать жертву. Наконец, если ваш брак будет удачен, это позволит создать коалицию со всех точек зрения, хлопнул в ладоши Тюбер, и мы готовы вас поддержать, чтобы спасти нашу Британию, а после распорядиться дивидендами от этой победы справедливо. Мы готовы заключить с вами тайный пакт о поддержке от лица всех 40 участников Дельфийского клуба и 60 членов Северной магической партии, совершенно серьезно кивнул Ноктунимбус, протягивая свернутый свиток. У тебя пошла кругом голова. И что вы хотите, чтобы я сделал сейчас? Мужчины переглянулись. Нам нужно сделать все, чтобы война не ожесточилась, твердо заявил Огден. Мы ведем кампанию в прессе, и следующий раунд набора Нокта этим летом будет самым большим за 3 года. Там есть свои детали, но вам надо выступить с программными тезисами. Вы дадите мне тезисы, то есть сама суть не вызывает у вас вопросов, удовлетворенно кивнул Тюбер. Нокт почувствовал раздражение. Я и так предполагал заниматься политикой, пожал он плечами. Честно говоря, на протяжении всей своей жизни я считаю, что магический мир несправедлив к магам, и все нынешние политики неправы в своих воззрениях. Об этом я бы и рассказал. Маги переглянулись. Вы назвали программу спонсорской помощи набором Нокта? Да, пожалуй, что в наших целях, которые вы назвали, надо заявить о поддержке бедноты, тех, кто и является акцентом программы набора. Теодор наклонился вперед. Огден постучал по столу, и вся посуда, кроме бокалов с напитками, исчезла, и мужчины стали раскладывать бумаги. Как ни удивительно, они были все готовы обсуждать сразу и предметно, и те мысли, которые у Теодора были еще с начала года, стройно легли в материал, который они обозвали развитие магического сообщества. Проблема неравенства магов. В нем от лица Теодора они изложили описание того, как в Британии большая часть сообщества магов вынуждена жить в нищете или уходить в мир маглов, которых в сотни тысяч раз больше, и растворять в них культуру. В качестве вывода Теодор предлагал пересмотреть систему экономического распределения и налогообложения, реформировать права магов и сквибов, в общих словах, повысить вовлеченность бедняков в экономику и из того создать устойчивое магическое сообщество Британских островов. Все остались довольны друг другом. Идеи, которыми руководствовались в прошлый раз наименее радикальные сторонники Темного Лорда, с некоторыми изменениями и доработками, легли на бумагу как планы тезисы. «А где это будет опубликовано?» – спросил Теодор, чувствуя вдохновение, когда они закончили. Часы показывали 9 вечера, ему стоило поторопиться, чтобы забрать Артура из Мунга за полчаса. В придире, например, чтобы не слишком акцентировать лишнее внимание, легкомысленно ответил Нимбус. «Не зря я потратил 200 на Слакхарна, а?» – обратился он к Карамиде. Они попрощались, и оба аппарировали через несколько минут. Тюбер, попрощавшись, также покинул кабинет. «Простите нас, Теодор, что мы это так скороспешно организовали», улыбнулся оставшийся наедине с юношей Огден. «Астрологический расклад одной из наших дам показал, что сегодня лучший день для этого разговора. Пришлось, правда, выпить по четверти зелья удачи каждому, чтобы, надеюсь, вы не в обиде на нас. Честность в обмен на честность, Теодор». Нот молча поразился тому, какие усилия эти мужчины приложили, чтобы опутать его своими, очередными для него, клятвами. В тайном пакте, который он уже подписал, значилось, что в случае, если он окажется во власти в течение следующих 10 лет, лобби из числа подписантов будет наставлять согласованную позицию при принятии решений. Он не видел в этом чего-то страшного, ведь все политики представляли те или иные интересы денежных мешков, если это был не темный лорд, а сейчас бумага и вовсе его мало к чему обязывала, сохранять тайну и пользоваться поддержкой, только и всего. Артур был недоволен поздним визитом друга. Он уже сидел, что называется, на чемодане, в прямом смысле, с тем саквояжем, который использовал в Хогвартсе, и дожидался тебя в холле. «Нот, тебя только за смертью посылать», — буркнул он. «Я уже даже в газете прочитать успел, что вы посадили всех пожирателей в Азкабан, и обсудить это с десятком местных посетителей. Меня пригласили поужинать», легкомысленно улыбнулся Тиа и подхватил сумку друга. Дерри. Эльф перенес их в гостиную у эльского особняка, а когда Артур переоделся и закинул вещи в комнату, перенес вновь, уже к бабушке. Она читала газету, и недовольно пожурила мальчиков за задержку перед ужином. «Завтра вечером отправимся в Париж», – провозгласила она. «Наш поезд в 7 часов отходит с Сент-Панкерс. Оставим эту бесконечную дождливую Британию на солнечный Париж». Оба юноши с оживлением улыбнулись. Путешествие обещало быть интересным. Глава 71. Следующим утром на Теодора, вставшего пораньше, свалилась целая гора дел. Утром они с Артуром отправились в Нот-Холл, чтобы закрыть камин и наложить чары Фиделиуса. Вопреки тому, что Тео думал, чары доверия налагались, во-первых, безо всякого ритуала, а если колдун был сильным, то и безо всякого рунного круга, без жертв и даже без необходимости делать хранителем тайны кого-то, кто должен при этом присутствовать. Леди-бабушка порывалась отправиться с ним в Актон, но Тео, не желая, чтобы она увидела то, в каких условиях он жил с отцом, договорился, что сводит ее туда позже. На месте они управились со второго раза. После этого в тайну остался посвящен лишь Артур, который и стал хранителем. Он, получив разрешение вызвать Дерри, отправился на встречу с Невиллом в магический квартал Бримингема, где было небольшое рыбное кафе. Гамп не мог объяснить, почему он так полюбил треску, но буквально каждый возможный момент стремился есть рыбный суп или тресковые блюда. Сам же Тео, с одной стороны, занялся сбором для снипов, полученный незадолго до начала софт-контейнер плесени, а, с другой, принялся общаться с Дженнервой Молли Уизли в их ежедневнике, от которого оставалось едва ли треть страниц. Накануне она как раз только и написала ему: «Тео, прости меня, пожалуйста, я не хотела, чтобы так вышло. Мы не ожидали такого. Гарри, дурак, я цела. Твоя тетя мне очень жаль. Родители забрали меня из Мунга, будут лечить дома. Давай завтра встретимся». Сегодня их общение было более содержательным. «Доброе утро. Я сегодня до конца июля уеду с бабушкой во Францию. Сама понимаешь, ей тяжело оставаться в Британии. Если у тебя получится, давай встретимся», — написал он ей утром. «Тео, я очень сожалею о вашей утрате. Давай встретимся в 12 у Фортескью, если тебе удобно». Теодору было удобно. В 11 он закончил и отправился в Лидс, на адрес, который ему оставил Снейп. По совпадению, это была мансарда в том же доме, что когда-то был пристанищем мастерской Донован. Поднявшись на второй этаж по держащейся на чистой магии лестнице, он постучал в дверь, и из глубины ему буркнули войти. Помещение пахнуло на него псиной и какой-то тухлятиной. «Чего надо?» — спросил угрюмый здоровяк без ног, выкатившийся на магическом кресле, парившим над полом. «Зелья не интересуют. Не от тебя, сопляк. Северус Снейп дал этот адрес». «А, старина Северус. Да, что ему передать?» «Пожелание скорейшего выздоровления», — ответил Теодор и бросил контейнер. С удивительной ловкостью здоровяк приманил непрозрачную коробочку с замком себе и положил в какой-то ящик своего кресла. «Проваливай», — громче сказал здоровяк, и Тео посчитал за правильное решение не ввязываться в диалоги. Следующей его остановкой стал уже собственно Косой. Придира должен был выйти в конце месяца, и хотя Лавгуд считался чудаком, статьи в его журнале были своеобразным способом общения для тех, кто слышал и видел, а еще публикация стоила считанные копейки, так как у Ксенофилиуса никогда не хватало материала. Джин не пришла в Фортескью ни одна. С ней была та девчонка с Рейвенкла, светловолосая и высокая, со странными украшениями. Ее присутствие явно смущало Уизли, но она преодолевала это смущение силой воли, что было заметно Теодору, старавшемуся замечать за ней все. Его чувства к этой девушке претерпели серьезное испытание считанные дни назад, но в целом он понимал все обстоятельства. «Привет, Джинни», — радушно поприветствовал он Уизли. «Теодор Нотт, мы, кажется, незнакомы», — и улыбнулся ее спутнице. «Теодор Нотт», — повторила его слова Рейвенкловка быстрее, чем Джинни успела сказать что-либо. «Очень приятно, без сомнения. Меня зовут Луна, Луна Лавгуд, дочь», — подумал он. «Привет, Тео», — перебила спутницу Джинни, отчаянно краснея. «Я очень рада тебя видеть». Он улыбнулся ей и неожиданно оказался в спонтанных объятиях. Девушка даже всхлипнула, и он неловко погладил ее по волосам, приобнимая за талию другой рукой под странным взглядом Лавгуд. «Тео, я, мне так жаль», — всхлипнула она вновь. «Все, все нормально, Джинни», — прошептал он. «Правда, все нормально». Спустя минуту они уже сидели за столом. Вопреки обычному, Тео и Джинни оказались на одной стороне стола, а Луна — напротив. Она, как предполагал Тео, должна была чувствовать себя смущенной, но ей было будто бы наплевать. «Рад, что вы обе чувствуете себя хорошо», — улыбнулся Нот. «Я хотел бы, чтобы ты больше так собой не рисковала, Джинни. Поверь, Тя, если бы не мы, темный лорд бы не явил себя. Не знаю, хорошо это или плохо», — признался он. Вокруг шумели другие посетители, и мороженое оказалось на их столе с небольшой задержкой. «Я, честно говоря, не считаю, что это открытие принесет что-либо, кроме множества проблем. Проблем, люди уже сейчас бегут из страны, еще со слов Дамблдора. Один мой сокурсник, Питер Пайк, переведшийся из Ильвермони на вашем втором курсе, вы с твоей подругой же погодки, так вот, он этот год уже учился в Шармбаттоне, потому что убоялся войны». Джин не выглядела ошарашенной. «Но что с того, что они уедут? Ведь главное, победить ты знаешь кого». Пока никто не верил Дамблдору, никто с ним не боролся, кроме самых отважных. Теодор коснулся пуговиц своего пола. «Это неоднозначный вопрос», — вздохнул он. «Например, Квиддич. Ты же сама читала в Квиддичисте, что из каждой команды лиги по одному, а то и по несколько игроков перешли в материковые чемпионаты». Джин не кивнула. «Будут ли люди ходить на матчи, если там может в любой момент появиться темная метка? Мужчины чаще всего смогут аппарировать, если пожиратели не поставят завесу против аппараций, а женщины, беременные или пожилые, с детьми, как им спастись? Не все могут позволить себе артефакты-порталы, активируемые по желанию, это ведь дорогие вещи». Девушки нахмурились. «Не будет квиддича, не будет популярности метел, сотни и даже тысячи магов останутся в конечном итоге не у дел. Те, кто содержит стадионы, экипирует команды, продает закуски и атрибутику, реализует билеты, делает для всего этого артефакты и снаряжение». «Я поняла, Тя», — пихнула его в бок девушка. «Значит, мы должны помочь закончить это быстро. Каждый должен делать то, что он может», — философски сказал Нот, глядя в потолок. «Ведь если мы не победим вражду после этой войны, она обязательно вспыхнет снова». Распределяющая шляпа пела об этом 2 сентября подряд. «Мудрые мысли, Теодор Нот», — склонила на бок голову Лавгуд. «Твои мозгошмыги необычны». «Не обращай внимания», — прошептала ему Джинни. «Луна попросила сегодня меня составить компанию, чтобы посмотреть на тебя. Я не знаю, что на нее нашло, но такие вещи она говорит каждый день, это в порядке вещей». Тя подумал, что наверняка Лавгуды обсудили его материалы, если Нимбус передал им их. Поев мороженое, они вышли на улицу. Тя проверил часы, времени было еще достаточно, а потому они по предложению Джинни отправились в Кардифф, где в магическом квартале свою мастерскую и магазинчик открыли близнецы Уизли. В столице Уэльса Тя до того не был, но Форджи в своих письмах писали ему об этом. Впрочем, сами по себе письма попадали к нему лишь дважды и окольными путями, поэтому подробностей у него особо не было. Магическая улица в городе была лишь одна, спрятанная под антимагдловскими чарами, и магов здесь было не особо много. Разумеется, был трактир, даже два, адмирал Бинбоу, Стивенсон вообще был популярен у магов, в Эдинбурге, недалеко от родины писателя, магическая гостиница называлась «Испаньола». В одной из хогвартских книг Тя читал утверждение, что все видные писатели Британии были магами или скрибами, включая и Стивенсона, и Байрона, и Киплинга, и Шекспира, и Валлийский зеленый. С валлийскими зелеными у ноктов отношения были традиционно крепкими, пусть и обоюдоострыми. Кроме двух трактиров и мастерской, и магазинчика, Уизли в Кардиффе также был уэльский магистрат Министерства магии с общественным камином, привязанным к Кардиффу, и приемной, где сидел, скучая, под охраной одного Аврора молодой валлиец, закончивший Хогвартс несколько лет назад. На этом доступные активности в валлийской столице заканчивались. Вообще в представлении Теодора Уэльс был пустынным и непонятным краем, где было мало людей, много овец, и повсюду встречались труднопроизносимые названия. В магазинчике было пусто, на прилавке виднелись сверкающие упаковки блевательных батончиков и кровопускательных карамелек, запрещенных Амбридж к распространению в Хогвартсе. Раскупленные наполовину, и прочие диковинные сублимированные зелья, которые Уизли освоили в мастерстве, Джинни, пока они втроем шли навстречу Форджам, рассказала, что жабы они сдали отдельной аттестационной комиссии в начале мая, назло Амбридж и всем прочим злопыхателям, по протекции дядюшки Руперта, что вызывало ее благоговение. Руперт Уизли, если судить по хогвартским сплетням слизеринских старшекурсников, был настоящим жигало, учился на Хаффлпаффе и ненавидел Макглов. Было странно, что дети его младшего брата оказались в фаворе старого кутилы. Наконец, когда они вдоволь насмотрелись на всяческие рябящие запонки для галстуков, шапки-невидимки, плавки-увеличивки и прочую похабщину, представленную в категории новинки, из мастерской высунулся один из братьев Уизли, оглушительно чихнувший. «О, сколько важных гостей! Братец, скорее! Что я вижу? Кого я вижу?» Высунулся и второй из близнецов. Следующие 10 минут Уизли устраивали настоящее представление. Теодор с удовлетворением разглядывал магию, которую демонстрировали 18-летние юноши, колдуя так, как многие старики бы никогда не сумели. Лавгуд была совершенно очарована идеей разведения карликовых пушистиков, а Джинни едва не прокляла близнецов за их идею продавать любовные зелья. «Как идет торговля?» – нейтрально заметил Тя. «Я смотрю, здесь не очень много людей. За полчаса, проведенные в магазине, никто не заявился. Вообще, да, провел по волосам Фред, кажется. Тут малолюдно, но это сейчас. Мы в основном торгуем по почте». Купер оказался крайне расторопным малым, все равно ему скучно сидеть в магистрате, и он помогает нам как курьер после окончания рабочего дня. «Но к тому же», — продолжил Джордж, — «у нас в планах стоит открыть магазины в Лондоне и в Манчестере, чтобы увеличить охват. Это кажется хорошей идеей. Наймете продавцов?» «Конечно. Ли уже занимается нашей бухгалтерией, а потом найдет нам пару толковых в розыгрышах ребят», — наперебой рассказали Фарджи. Собственно, один из близнецов увел Тя смотреть на цифры продаж, пока второй продолжил развлекать девочек. «Вот, смотри», — указал он на талмуд с бухгалтерскими записями. «Мы работаем, считай, 2 месяца, и выручка — 5000 галлеонов. Прибыли пока нет, как мы и говорили сброски, но надо заниматься реинвестированием». Тя покивал и пообещал прислать буток Джордану на предмет аудита, если вдруг у братьев возникнут сомнения в его чистоплотности. Клятву они с него принципиально брать отказались. «Еще одно дело, Тя», — Уизли будто бы замялся. «Что такое?» «Мы бы хотели заняться сейчас работой над волшебными амулетами», — Уизли опустил взгляд в пол. «Ты же знаешь, что сейчас может быть небезопасно. Мы хотим предложить их к продаже. А у вас уже есть какие-то наметки?» — спросил заинтересованный Нот. «Может, я даже могу привлечь дополнительные инвестиции». «Наметки есть», — немного испуганно ответил Уизли. «Но мы с Броски вдвоем работаем, и, ну, чего нам толку инвесторов, если все равно разорваться мы не можем. А насчет того, чтобы писать инструкции и нанимать работников выполнять их, варить там зелья, выпаривать для концентрата, не думали? Так пока что у нас средств на это нет, но мы обязательно вернемся с этим». Вполне удовлетворенные этим разговором Тиа и Фред, или все-таки Джордж, вернулись из мастерской в зал, вскоре распрощавшись. Тиа обратил внимание, как много защитных чар наложено на мастерскую, понял уже выйдя, что не увидел камина. Фред и Джордж воспринимали все угрозы предельно серьезно. Закончив в Кардиффе, Тиа пообещал Джинни, что обязательно посетит вместе с ней магазин братьев вновь в конце лета. Они расстались. Обе девушки отправились в дом Лавгудов, а Тиа — в Оберайрон, чтобы оттуда, пока Дерри собирал их вещи для поездки, заскочить к Дамблдору. Дамблдор не оставлял каких-то конкретных указаний или писем, но Нот буквально чувствовал кожей, почувствовал это, выйдя из лавки Уизли, что магия буквально требует от него отправиться к профессору. «Дерри», — скомандовал Теодор, подойдя к камину. Эльф в смешном берете и комбинезоне из джинсы появился с недовольным видом. «Я отправляюсь по делам в Хогвартс, а ты, пожалуйста, передай, если я буду задерживаться, чтобы бабушка не волновалась. Я точно не опоздаю на поезд». «Понял, шеф», — буркнул эльф и исчез. Кабинет директора Хогвартса. Шепнул, сыпанув порох в камин, Теодор Нот. Волшебное пламя закружило его в водовороте, и через мгновение, оглушительно чихнув, он вылетел из камина в кабинете Альбуса Дамблдора. «Что же», — проговорил директор, пока Нот отряхивался от сажи, — «кажется, это значит, что мне не обязательно посылать мои просьбы письмами, не так ли?» В холодных глазах директора чувствовалась улыбка. «Это неприятное ощущение, директор», — огрызнулся Нот. «А если бы я был в Париже, сомневаюсь, что вы бы отправились туда утром. Расписание поездов мне хорошо известно», — парировал Дамблдор. «Но это и хорошо, что вы отправитесь туда. Боюсь, ближайшие месяцы будут не слишком спокойными. Я слышал, что Дельфийский клуб сделал ставку на вас. Надеюсь, что вы согласились, Теодор, я и не надеялся, что это пройдет мимо вас. Не нужно дерзить, мой мальчик. Время неспокойное, и у меня, конечно же, есть информаторы. Держите ухо востро и в Париже. Если беда на островах, то она будет и на континенте. Но сейчас мне нужна ваша помощь, ваших способностей. Директор, у меня поезд. Через 3 часа, Нот, сверкнул глазом Дамблдор. Отправимся же не мешкая, Фаукс. Во вспышке пламени, радуя взгляд Теодора, Феникс Дамблдора появился из ниоткуда. Будто бы вспомнив что-то, директор огладил оперение своего фамильяра. Фаукс дал лишь 2 пера за свою жизнь, что сгодились на волшебные палочки, мягко сказал он. Удивительно, что обе этих палочки выбрали жизнь великую и ужасную. Угадайте, кто их получил, мой мальчик. Теодор подумал над тем, что великим и ужасным мог считать директор. Что, хотите сказать, что палочка темного лорда имеет сердцевиной перо Фаукса? Скептически спросил он. Воспоминание о том, что еще одно перо Фаукса хранится в его безразмерном мешочке на груди, обожгло его память, и он постарался справиться с волнением. Дамблдор, казалось, не обратил внимания на его слова, завороженный прекрасным созданием. Увы, но это так, наконец, промолвил старик. Его руки были покрыты множествами перстней, магия которых блистала особенно ярко вблизи Фаукса. Вторая же палочка, как рассказал мне Гаррик, досталась никому иному, как Гарри Поттеру. Узнав об этом, я не был удивлен. Отправимся же. Он протянул руку Тя, и тот, помешков, сделал 3 шага и коснулся его ладони. Тут же Феникс взмахнул крыльями, перенося Дамблдора и Нотта в неизвестное место. Это была какая-то жаркая деревушка в Срединной Англии. На дальнем холме виднелся сгоревший полуразрушенный дом Сквайра, а часовенка и несколько десятков домиков расположились ближе к месту, где замерли Нотт и Дамблдор. Даже дорога к деревушке была занесена пылью и песком, хотя и имела асфальт. Что это за место, директор? Это Литл Хинглеттон, мой мальчик, Вустершир. Здесь может находиться место, которое подтвердит или опровергнет мои догадки. Мне нужно, чтобы ты нашел здесь следы магии. Директор, сэр, тут повсюду магия, издевательски протянул Нот. Ему крайне было неприятно осознавать, что Дамблдор мог заставить его делать что угодно, и он мог почувствовать это через требование своей магии. Впрочем, вспоминать о том, почему старик мог это сделать, было еще хуже. Это интересное утверждение, Теодор. Уточню, я хотел бы, чтобы ты нашел следы барьерной или защитной магии, наложенной на площадь. Пойдемте, Нот. Вслед за Дамблдором они двинулись в сторону от дороги. Вдалеке журчала небольшая речушка, стекавшая из ручья с холма. Летали бабочки, пыльный день довершало жужжание мух. Старик и мальчик шли по сорнякам, но чары на их обуви и одежде позволяли не цепляться за траву, что становилось все больше. «Стойте!» — воскликнул Нот. Едва заметная полоса невысокого, едва выше человеческого роста, предупредительного барьера, что имел уходящую в небо едва заметную тонкую нить, связующую его с автором чар, красовалась перед ними. «Что тут, Теодор?» — с интересом спросил Дамблдор. «Барьер, который предупредит о вторжении. Я видел такой же буквально сегодня. Нам не стоит идти дальше. Барьер, который предупредит о вторжении», — повторил Дамблдор. «Пожалуй, нам стоит сделать так». Повинуясь его чарам, в земле появились ступени, уводящие в тоннель, что выходил в нескольких метрах за барьером. А так, Теодор нагнулся на корточки. Ниже уровня земли барьера не было. Как оказалось, тонкие чары барьера скрывали собой еще несколько слоев. Когда они вышли с другой стороны, они оказались в окружении скелетов и разлагающихся трупов десятков и сотен птиц, лягушек и бесчисленного числа мертвых насекомых. Среди костей были и собачьи, и даже человеческие, какие-то дети погибли и навеки остались здесь, исчезнув без следа. Не было ни смрада разложения, ни следов насилия, но оба мага покосились на зловещий барьер, что выглядел для Теодора трупно-бледным изнутри. Едва ли полокроземли были ограждены этим смертельным барьером, но вряд ли неведомый зловещий колдун сделал это только для ограждения дерна. «Вы видите это марево, сэр?» – спросил Теодор у директора, показывая рукой вперед. В центре огражденного участка был свободный участок с выжженной травой, где не было ни костей, ни панцирей насекомых. Марево — хорошее слово. Да, я вижу явно, что чего-то нет там, где оно должно быть. Что же это, вероятно, то, что я искал? Сэр, это место связано с темным лордом? Тихо спросил Нот, оглядываясь. Чем дольше он смотрел на марево, тем больше ему хотелось убежать и скрыться как можно дальше. «Думаю, будет неверным сказать нет», — ответил задумчиво Дамблдор. «Более того, оно чем-то связано с вашей семьей. Ваш отец несколько лет назад отправлял мне послание, анонимное. Я не открывал его, но я никогда не уничтожаю корреспонденцию. Привычка, знаете ли, мистер Нот. Кажется, что он навел меня на правильные мысли. Жаль, что тогда я не прислушался к нему. Что же, пожалуй, пора выбираться отсюда». Покинув это место так же, как они попали туда, двое магов вернулись к дороге. Теодор напряженно размышлял о том, что именно мог передать отец директору. «А что именно вам написал отец?» Дамблдор развернулся. Его холодные голубые глаза сверкали за очками-половинками, и от этого взгляда Нокту было не по себе. «Я не думаю, что вам стоит думать об этом слишком много», — тихо сказал директор, глядя ему в глаза. Тя кивнул, как в трансе. Он поймал себя на мысли, что еще немного, и он станет выше, чем столетний старик. «Отдохните в Париже. До вашего поезда еще полтора часа, поторопитесь». Во взмахе крыльев Феникса Дамблдор исчез, и Тя, обернувшись, не смог вспомнить, зачем Дамблдор притащил его в эту часть Англии, искать магию, но какую. Он достал часы, действительно, до отхода поезда оставалось немного времени, и ему стоило поторопиться. Дерри. Домовик перенес его в гостиную леди Виктории, где она как раз пила чай вместе с Артуром, обсуждая Макуса. Глава 72. Нот и Гам просматривали Макгловский поезд, который должен был их отвезти во Францию. Макгловских вокзалов в Лондоне было несколько, Тиа знал об этом наверняка, но уезжали они вновь с Кингс-Кросс, вернее, с соседнего с ним вокзала, куда они с отцом приезжали на поезде из Актона. Вопреки тому, к чему каждый из них привык с тех прошлых времен, поезд, билеты на который бабушка раздобыла самостоятельно, выглядел как хищная птица. Паровоз Хогвартс-экспресса едва ли мог быть сравнен с этим паровозом, а его вагоны несли странные рога на крыше, упиравшиеся в канат с макгловской магией, что тянулся вдаль над рельсами. «Ну, чего встали?» — шикнула бабушка. «Нам в третий вагон». Третий вагон встретил их раскрытой дверью и молодым улыбчивым юношей лет эдак на пять старше Тиа и Арчи, который тут же им троим приветливо улыбнулся и попросил документы. Изо всех документов у них были только волшебные палочки, и бабушка, с минимальным размахом очертив руну забвения, наложила на юношу чары рассеянности и вручила билеты. Секундное помрачение в его глазах, и он уже радостно приглашал их занять свои места. Купе этого поезда было гораздо более тесным, чем то, что предлагал Хогвартс-экспресс. Простые макгловские поезда, ходившие из Актона до Кингс-Кросс, предлагали широкий салон и широкие скамьи, куда могли набиться и трое, и четверо. Здесь же за стеклянными дверьми в тесном пространстве было шесть мест, по три напротив друг друга. Они уселись на свои места, закинув рюкзаки под сиденья. Тя до сих пор дулся на Дерри, который решил посвоевольничать и приобрел за сотню галлеонов два безразмерных рюкзака с макгловским обликом и наклейками «Три рейс», которые выглядели как-то подозрительно. До отправления оставалось несколько минут. Напротив них свои места заняла семейная пара двух французов, начавшая что-то обсуждать на своем непонятном языке, и девушка лет 20, выглядевшая разбитой и дерганой. Поезд тронулся и начал разгоняться. Тя, сидевший у окна, подивился тому, насколько макгловским было все вокруг. Он, конечно, видел нескольких магов, вероятно, макглорожденных, что шли по вокзалу с сумками в руках, едва отсвечивая палочками, но то, как эта хищная птица по рельсам разгонялась, ныряя и выныривая из тоннелей, поворачивая и рассекая воздух, было удивительным и пугающим. Как вообще можно было делать это без магии? Едва Лондон остался позади, сменившись пейзажами Южной Англии, едва заметными в темноте, Нот задремал. Проснулся он, когда макгловские светильники сменились полумраком. За окном была непроглядная темень, и лишь едва слышный шум колес да покачивание по рельсам напоминали, что они движутся куда-то в стремительную даль. Французы уснули, женщина положила мужчине голову на плечо, и это выглядело мило и трогательно. Девушка, сидевшая у двери, явно была не в порядке. Струнка слюны свисала с кончика ее губ, и с ее дыханием изо рта выступали пузыри пены. Гамп напротив нее уснул с блокнотом в руках, в котором рисовал что-то макгловской ручкой. Бабушка дремала, сложив руки на коленях. Протиснувшись мимо них, он вышел в коридор. Уборная, как должно было быть, находилась в одном из концов длинной сигары вагона. Тут и там по поезду было видно силуэты спящих людей. Лишь в уборной он заметил следы магии. Как ни удивительно, кто-то заткнул газету, отпечатанную магией, в щель над рукомойником. Заинтересованный Нот вытащил ее оттуда и развернул. Новости Нью-Гэмпшира гласил заголовок, написанный странным готическим шрифтом по-английски. Новости были совсем свежие, датированные утром 19 июня. Издание Макуса рассказывало о каких-то совсем местных новостях, но тот, кто оставил эту газету, явно нарушал статут. Тиа свернул газету, намереваясь унести с собой, и наткнулся на заметку на последней странице. В Рот-Айленд совершено жестокое убийство мэр Адриана Поттера, Рот, 1978, группой неустановленных лиц. Управление шерифа по Новой Англии подозревает связь с событиями в Магической Британии, в которых замешаны британские Поттеры. Тиа покачал головой. Жили ли Поттеры в Макуса, он не знал и не особо интересовался, но, прочитав этот отрывок, уверился, что последователи Темного Лорда были не только в Британии, и хаос здесь мог, как круги по воде, разойтись по всему миру и привлечь внимание конфедерации. Инициатива Дельфийского клуба делала его будущее зависевшим от того, как сложится противостояние в Британии, и он пообещал себе следить за событиями и в других частях волшебного мира. В Париже поезд остановился глубоким вечером. Темень за окнами сменилась яркими огнями столицы Франции, и вскоре путешественники оказались на улице. «Какой у нас план, леди Виктория?» – вежливо спросил Артур. «О!» – улыбнулась она неожиданно задорно. «Вон наш план. Виктор, Виктор, иди сюда!» Из толпы вынырнул молодцеватый подтянутый мужчина с крученными усами, достойными отдельного описания. Он галантно поклонился леди бабушке и поцеловал ее ручку, а затем по очереди поздоровался с мальчиками. «Виктор Деброжелон, позвольте представиться!» Весьма куртуазно произносил он. «Мы с Мадме Жонс есть кузены». «О, Виктор хотел сказать, что он племянник моей матушки», жизнерадостно произнесла Виктория. Присутствие кузена будто бы вдохнуло в нее второе дыхание. Она выпрямилась, перестала сутулиться и мрачно язвить. «Стало быть», — подумал Нот, — «это было хорошее решение». Виктор повел их за собой куда-то вглубь вокзала, достигнув ряда зачарованных дверей, у которых стояли, скучая, пожилые привратники. Показав что-то одному из них, он открыл створки, и четверо заскочили туда, оказавшись в каком-то закрытом помещении. Деброжелон дернул рычаг, и стены с дверьми поехали куда-то вверх. Переглянувшись, мальчики синхронно догадались, что они опускаются на площадке куда-то вниз, под вокзал, и действительно, снизу, в просторном тоннеле светло-зеленого цвета молодой травы их ожидал закрытый экипаж, в которого был впряжен всамделишный пегас. Гамп чуть не сошел с ума от того, как красиво была белоснежная крылатая лошадь, пока остальные их спутники посмеивались над ним. «Ну, дорогая кузина, куда мы с вами сначала?» — спросил француз, устраиваясь в карете рядом с пожилой леди напротив мальчиков. «Мое шато в вашем полном распоряжении. Дети и внуки решили отправиться в Марокко на это лето, здесь им холодно, стало быть. Спасибо, кузен», — рассмеялась бабушка Теодора. «Я совсем не хотела бы снова спорить с твоей невесткой о том, были ли правы якобинцы. Думаю, что мы неделю проведем здесь, в Париже. Скажи, в Наутилусе для нас найдутся номера?» Экипаж, в котором они сидели, меж тем, за разговором уже замедлился. «Думаю, что для меня они найдут местечко», — заверил пожилую женщину французский кузен, залихватски крутанув свой левый ус. «Но в Наутилусе, но не сплошь башняки да сербы. На Балканах снова заварушка. Я бы предложил остановиться вам в Трех мушкетерах». Он добавил что-то по-французски, и бабушка рассмеялась. Тиа понял, что было опрометчиво полагать, что все смогут говорить здесь на английском языке, и стоило хотя бы начать учить французский. На следующее утро они отправились втроем на встречу с мистером Деброжелоном. Перед расставанием он пообещал им, что выделит из своих ребят кого-нибудь, кто владеет английским, чтобы он мог составить компанию юношам в исследовании Парижа. Бабушка пребывала в отличном расположении духа, а Тиа и Арчи – нет. Они спали в одном двухместном номере, как когда-то в детстве, и оба друг другу полночи не давали уснуть из-за болтовни. Завтрак они встретили в небольшом кафе, где им были поданы душистые свежие круассаны с малиновым джемом и ароматное свежесваренное кофе. Мальчишки с удовольствием уплели этот нехитрый завтрак под аккомпанемент колдрадиа, где на французском чудесный женский голос пересчитывал имена. Мелодия Антона Ван Борис Емма так и играла в голове Теодора, Даже когда французский диктор стал рассказывать какие-то новости, в кафе забегали и завтракали другие маги и колдуньи, самые разные на вид. Улыбчивая девушка-француженка, кудрявая и черноволосая, умело и быстро обслуживала их заказы, размахивая своей палочкой, что Нот невольно залюбовался. Солнечный свет заливал заведение, играя всеми цветами радуги на витражных шапках больших ростовых окон. Чувствуете аромат Франции, а? Словно джинн из лампы появился мистер Деброжелон в сопровождении невысокого, явно ниже ребят, юноши со светлыми волосами и хитрым взглядом. Бон аппетит. Бывал я в этом вашем Лондоне, едва ли там есть такие солнечные заведения. Туманный Альбион, не иначе. Он наколдовал два стула и примостился вместе со своим спутником. Прошу любить и жаловать. Это мой студент, Рейн Дакари. Дэбхэ день, с некоторым акцентом представился, приподнявшись со стула, юноша. Мальчики пожали ему руку. Поскольку мсье Дакари очень основательно, и не пытайтесь возражать, Рейн, усмехнулся вскинувшемуся было студенту мужчина, добавив что-то по-французски, основательно забыл историю Франции, перепутав итальянские войны и авиньонское пленение, то я его назначаю вашим спутником на этот месяц. Лемаис, вытаращился студент на мужчину. Ла Сорбонне не пардон не пас аукс парис сюкс, рассмеялся с серьезным взглядом Виктор Деброжелон. Хотите претендовать на ученичество у мсье Перро, придется потрудиться. Мсье Виктор подал руку леди Виктории, и с легким хлопком они аппарировали, а студент подсел к юношам, ероша свои волосы. Через несколько неловких фраз они быстро нашли общий язык. Мсье Дакари было 19 лет, и уже год после выпуска из Шармбаттона он, полукровка, учился в престижном университете Сорбонны, где очень хотел заниматься вопросами магической наследственности, учением Менделя, применительно к разным магическим тварям и магам. Это было очень прогрессивное направление в Сорбонне, едва не закрытое при временном правлении министра-консерватора, и Рейн Дакари всерьез планировал доказать, что оборотни по рождению могут и должны считаться полноправными членами магического сообщества. Эта точка зрения не могла быть разделена англичанами, и, ведомые по магловскому Парижу Рене, Тиа и Арчи ожесточенно спорили с ним, приводя сотни аргументов из хроник нападений оборотней на магов и магглов в Британии и Ирландии за последние столетия. Дакари был неумолим, объясняя раз за разом, что он говорит не про агрессивных обращенных волков, а тех, кто рожден от двух обращенных в браке. Так, за разговором, они достигли Марсово поля, где им открылся вид на Эйфелеву башню. Огромное ажурное сооружение высотой выше, чем астрономическая башня Хогвартса и небоскребы Магловского Сити, поражало воображение. «Это построили маги?» – спросил шокированный Артур. «Не представляю, сколько в это вложено сил». Рене лишь рассмеялся. «Это сделано простыми людьми», – подняв палец, заявил он. «Франция – самая великая страна в мире. Слышали про статую свободы в Америке? Мы сделали». Тя ничего про такую статую не слышал, а Гамп, очевидно, знакомый с этим понятием благодаря месяцу в Макуса, восхищенно охнул. За тот день они посмотрели еще несколько магловских достопримечательностей в центре Парижа. Памятные стелы, Елисейские поля и Триумфальная арка, мосты и набережная Сены. Париж сверкал, блистал, лучился солнечным светом, и Теодор чувствовал, как влюбляется в этот город. Уже вечером они догуляли до одного из центральных магических кварталов. Во французской столице их было несколько. В Лондоне в прошлом тоже было несколько кварталов магов, но печальны были судьбы всех из них, кроме косой аллеи и улиц вокруг нее. Здесь же, у континентальных лягушатников, в городе было аж три квартала, а еще один был отведен под студенческий городок Сорбонны. Улицы Макглав тут и там содержали следы колдовства, бытового или детского, следы чар волшебников в своих или чужих квартирах, но магический квартал был совершенно иным. Глаз Теодора радовался, как в первый день в Хогвартсе. Это было ни с чем не сравнимо. Яркие, красочные магические вывески, зазывавшие людей в кафетерии или бистро, афиши и проспекты. Повсюду играла музыка, и у красивого фонтана толпа людей слушала каких-то уличных музыкантов. Рене поманил их за собой в проулок, и вскоре они поднялись на крышу одного из домов с видом на магический бульвар. Он так и назывался – магический бульвар. Оттуда, сверху, они хорошо видели двух юношей и девушку, которые играли на целой плеяде музыкальных инструментов, под какие-то песни на французском. Девушка наколдовала себе другой голос и запела под аплодисменты публики. «Это самая известная песня Эдит Пиаф», — пояснил француз, опершись руками на ограждение крыши. «Нет, я не сожалею ни о чем. Удивительно, никогда не слышал», — пробормотал Нот. Под прекрасный голос певицы он любовался пейзажем магического бульвара. Тут и там в окнах виднелась жизнь. Играли какие-то концерты, где музыканты, как и уличные юноши, зачаровывали и управляли инструментами, тонким, тончайшим образом изменяя их звучание. Магические афиши манили и рекламировали какие-то магические события. На одной из них Тиа с удивлением узнал Гилдероя Локхарта, подмигивавшего, словно бы сломавшись, всем, кто проходил мимо. Тут же к этой афише подбежал коренастый француз во фраке и приткнул палочку. На глазах у Тиа маг насытил магическую афишу своей магией и, побледнев, выпил какое-то зелье, через миг побежав куда-то дальше. Спустя несколько минут они все же спустились вниз и продолжили свой шаг по бульвару. С видом усталого экскурсовода 19-летний француз рассказывал англичанам о том, чем был известен тот или иной дом. На круглой площади он рассказал историю о магическом цирке, что располагался на бульваре в год, когда Геллерт Гриндевальд объявил о своих планах по завоеванию контроля над маглами, и было это в Париже. Они прошли мимо гостиницы «Наутилус», которая стояла рядом с музеем Мсье Верна, миновали несколько ресторанов, посвященных регионам Франции, Шампань, Гасконь, Аквитания, Нормандия и, наконец, дошли до нетуристической части, здесь располагались магазины метел, аптеки с ингредиентами, лавки одежды и обуви, продавцы палочек и амулетов. Засыпали ребята, полные новых впечатлений, усталые и довольные. 1 июля омерзительно бодрый француз в 9 утра потащил их в Сорбонну. За несколько дней ребята уже успели устать от Франции. Здесь не было никаких каминов, соединявших между собой разные дома и уголки страны, а потому маги пользовались магловскими средствами передвижения, поездами и экипажами, в том числе летучими, на пегасах. Было неудивительным, что на таком же собственно экипаже Шармбактон прислал свою делегацию на турнир несколько лет назад. О турнире они говорили несколько дней подряд. Дакари, в тот год заканчивавший обучение, не попал в отборочный список турнира из-за того, что мадам Максим сочла его слишком хилым и непредставительным. А великанше, которая по следам событий в Британии ушла в отставку, он отзывался язвительно. Все те события во Франции смаковались газетами и журналистами, а газет здесь было не одна и не две, а четыре, но впечатления из первых уст были совершенно иным. За разговорами о том, как и что различалось во Франции и Британии, они успели за прошедшие дни посетить Версаль и Лувр, где не было никаких магических артефактов, они хранились в базилике дома инвалидов, куда нужно было оформлять пропуск и билет в министерстве, окрестности Парижа и даже осмотреть Страсбург, навеки отбитые у проклятых башей. Германцы, французские маги, да и маглы, не любили. Видимо, на это были свои причины. Впрочем, в иных районах Парижа, где жили выходцы из Алжира или с берега Слоновьей кости, и на английскую речь люди оборачивались с негативными эмоциями. Конечно, впечатлений от таких обзорных поездок было много, но еще больше сохранялось желание уснуть и проснуться не через 7, а хотя бы 9 часов. Но, увы, Рейн Дакари не стремился дать ни одной свободной минуты отдыха своим подопечным. «Это вы, изнеженные аристократы», — смеялся он в ответ на их недовольство. «Студенты Сорбонны спят по паре часов, и бодрые идут на занятия, так что терпите, лимонники». Сорбонна была закрытым городком, но бабушка Теодора, зная об интересе своего внука, заранее договорилась с Виктором де Бражелоном, и на ребят был выпущен специальный пропуск. Корпуса магического университета когда-то находились прямо на бульваре Сен-Мишель, но после войны с Гриндевальдом переехали в пригород Парижа, где не было так много магловской техники, и ничто не мешало изучать тонкие вехи в магии. Мрачный, готический облик зданий Сорбонны контрастировал с тем легким, беззаботным настроением магов, сотен студентов и десятков профессоров, что встречались тут и там на этой земле. Арабы и индусы в челмах и тюрбанах навевали воспоминания из детства, чернокожие африканцы и краснокожие индейцы, напыщенные поляки и мрачные русские, азиаты, группками обсуждающие какие-то свои темы. Если бы всех людей было больше, то можно было бы сравнить Сорбонну и Вавилон из легенд древних. Что, тоже подумал про Вавилон, а? Рассмеялся француз, будто бы подслушав мысли Нотта. Каждому образованному человеку это приходит в голову. Все из-за узкоглазых, добавил он, понизив голос. Пока их не было, Все было нормально, а теперь мы строим зиккурат, шутка. Они прошли вглубь дворика. Рейн тут и там останавливался, кланяясь и здороваясь с почтенными мужами, от которых тут и там исходила магическая мощь. «Ви англичане?» — спросил их неожиданно старый надменный француз в парике с напудренным лицом. Его сюртук выглядел совсем старым, а треуголка выдавала морское прошлое. «О, мсье шевалье!» Торопливо выскочил вперед Дакари. «Это племянники профессора Деброжелона с кафедры общей истории. Я чувствовать в тебе воля, мальчик», тихо, игнорируя слова юного француза, произнес таинственный маг, глядя прямо в глаза Натта. Во мгновение его будто бы обдало соленой волной, и тут же все закончилось. «Кажется, мне есть чего сказать. Пойдем». Он схватил его за руку и потащил за собой, и Нот, шокированный этим, не сопротивлялся. Артур что-то кричал, размахивая руками, но Тиа не мог и не хотел вырваться от старого француза, шагающего на протезе, как шизоглаз, и вскоре он оказался в каком-то подземелье, где все было похоже на трюм корабля. Какие-то чары издавали скрип, другие — крики чаек, и таинственный маг расслабился, покачиваясь в такт несуществующей качке. Достав свою палочку, как шпагу из ножен, он расколдовал замок и толкнул Теодора в свой кабинет. «Девять песо», — провозгласил он. «Ищешь, Джонс, про девять песо? Ты ищешь девять песо, я чувствую это. Поверь, старый шевалье, это не мочь быть ошибка». «Джонс?» — тупо переспросил Теодор. «Джонс, это моя ма. Мне плевать, кто ты есть», — архаично перебил его маг. «Я вести история Марии магов 300 лет, и я мочь отличить Джонса от любого лайма. Ты, может быть, не знать историю про магию воды? Так я тебе показать». Француз начал лихорадочно взмахивать палочкой, тряся своим париком, и на стене каюты перед Теодором проступили образы каких-то древних событий. «Древние люди жить на суше, магия рождать их, и магия быть наше богатство, наше проклятие, наша воля». Он рассказывал, и из его спутанного рассказа Теодор улавливал лишь краткие смыслы. Когда-то в древности люди научились ходить по морю, но в море жили магические народы, и маги вступили с ними в войну. Атлантида, затерянная цивилизация водяных людей, сгинула в войне магов Междуречья и тех, кто пытался выкинуть их из морей. Тогда же из противоестественного союза родилась из воды и суши Калипсо, это имя он видел в запретной секции Хогвартса. Калипсо была человеком, но воплощением магии водных народов, которую держали в плену, чтобы она не смогла вредить магическим мореходам. Для того, чтобы не дать магии вернуться под воду, ее душа была разделена на 9 частей, 9 песо, что попали в руки хранителей магии в 9 регионах океанов. Международная конфедерация магов в 17 веке постановила вернуть магию в воду, и это обернулось катастрофой для хранителей. Калипсо, воплощение магии, обрела свою душу целиком и рассеялась в воде. Немногие русалы бежали от нее, спасаясь так далеко, как только могли, ведь за тысячелетия заточения в плоти она стала врагом любой разумной твари, что имела магию. Дэвид Джонс. Дэвид Джонс был тем, кто выпустил ее на свет, нареченный ее спасителем от имени конфедератов. Брызжал слюной старик. Его треуголка съехала на бок и держалась на одной лишь магии. Казалось, еще немного, и она рухнет, и ты, как Дэвид Джонс, ищешь свои 9 песо. Кто твоя Калипсо? Кто твои 9 песо, мальчишка? Нот ощутил, что история принимает дурной оборот, и едва он уже приготовился вступить в бой с одноногим стариком, безумным и оттого опасным вдвойне, как в дверь кабинета постучали. «Профессор де Чевальер, Аурис Воус, ле буряу дудоин ексиге уни эксплицатион», заголосили оттуда. Старик заметался, и не смог ничего сделать другого, как открыть дверь. Там оказался мужчина с массивным подбородком и длинной палочкой в руках, тут же атаковавший словами этого шевалье. Тот, мечась, постарчески пытался оправдываться, и в ярком свете из-за двери выглядел совершенно жалко. Виктор де Бражелон вошел следом за ним и дернул Теодора за руку, выволакивая из комнаты каюты. «Надо же быть вам!» — восклицал он. «Попасть к этот дурной старик! Атлантида! Калипсо! Что еще он вам рассказать? Бредни! Я буду жаловаться ректор Монпасье!» Вскоре он уже оказался в кабинете самого Виктора, где уже были ошалевшие от ужаса Артур и Рейн. Теодору налили горячего кофе, высушили его одежду, промокшую в варварском трюме этого безумца, и расспросили о том, что он рассказывал ему. Он рассказывал про Дэвид Джонса, пожал плечами Теодор, сказал, что видит, что я, Джонс, а вы знаете, что бабушка была замужем за... Да-да, и вы правда родственник тому Джонсу, задумчиво сказал успокоившийся мужчина, крутя свой ус. Что же, тут этот морской черт не ошибся. Удивительно, правда, магия. Они посидели в тишине с кофе, осмыслия произошедшие, а его история, ну, то, что он говорил про Дэвид Джонса и Калипсо, это правда. Когда с троллями у первого президента конфедерации не вышло, подал голос Дакари, он добился того, чтобы большинством голосов постановили вернуть древнюю магию в море. И правда отправил экспедицию Джонса на Карибы вместе с усилением в виде Макгловской флотилии лорд-адмирала Беккета, тоже британца. Они преуспели, и с тех пор маги не колдуют далеко от побережья. В море нельзя колдовать, особенно в Атлантике, кивнул Гамп. Мне рассказывали, что вода не прощает ошибок, а в Бермудском треугольнике заключено древнее проклятие, которое карает магов, не чтущих правила. Тиани стал рассказывать про 9 песо, о которых твердил шевалье. Ему вдруг показалось, что его слова имеют какой-то смысл. Темный лорд пометил своей магией дневник и диадему. Знал ли он о истории про 9 песо? Может, это было как-то связано? Ответов у него все равно не было. Глава 73. Вторую половину июля они решили провести на Лазурном берегу, в Ницце, чтобы хоть немного отдохнуть. Бесконечный бег по Франции и Бельгии, в который их с пущей энергией затянул Дакари, получивший возможность рассчитывать на отлично по проваленной дисциплине, утомил обоих юношей до изнеможения. Форт Боярд, Авиньонский дворец, Риенбахский водопад, Людовиковы палаты, древние курганы Нормандии, самобытная магия кельтов Британии, сотни и тысячи других магических и магловских знаменательных мест утомили ребят не меньше, чем весь учебный год до того. Дошло до того, что Артур каким-то утром сравнил свое состояние с взбалмошной бутылкой игристого вина из шампани, которое вот-вот должно было взорваться от давления. Поэтому уже неделю они просто спали до обеда, вставали и шли купаться и загорать, не думая ни о чем. Вороны носили ленивую переписку с Блейзом, отдыхавшим в горах севернее Милана, и жизнь казалась раем. Мсье Виктор постоянно шутил, что им для счастья не хватать должно разве что девочек, и юноши раз за разом краснели, так и шли дни. Джинни, которой он описывал свои перипетии во Франции, делилась с ним описанием своего спокойного лета. Она купалась в речке с братьями и луной, занималась рукоделием и помогала матери по мере сил. Спокойное течение лета прервало известие в дневнике утром 17 июля. «Тя, мне страшно. Кажется, началось». Изнываемый сотней предположений, Нотт убедил бабушку разрешить отправиться ему в город за газетами. Лишь на следующий день французы опубликовали подробности того, что так испугало Джинни. Темный лорд приступил к открытым действиям. Сотни Макглов пострадали, погибла в результате нападения глава департамента магического правопорядка Амелия Боунс, и над жилыми кварталами по всей Британии едва ли не каждый день вспыхивали черные метки. «Это чушь и вздор», — в гневе сказала леди Джонс, откладывая французскую газету «Гасконский гонец». Там писали, что причиной беспорядков стало поражение сборной Ирландии, чемпионов мира 94-го, в отборочном турнире в Ацтеке. Как можно быть столь близорукими? Уже к вечеру леди Джонс приняла решение, что не станет возвращаться в Британию. Теодор же, напротив, думал все больше о том, что хотел бы вернуться раньше, чем рассчитывал, чтобы, если приведется нужда, спасти тех, кто ему дорог. К тому же, если ничего не изменилось, ему нужно было вернуться к своей сестре и помочь ей собраться в Хогвартс.